и выращивание его в комнатных условиях считалось делом почти безнадежным. Зато теперь азалия, а точнее индийская азалия, салютует нам во многих домах. Словно тысячи маленьких цветочных залпов приветствуют нас восхитительные бутоны самых фантастических расцветок. От снежно-белых, нежно-розовых, палевых, красных, сиреневых до темно-красных и густо-фиолетовых. Только на одном кустике высотой 60-70 см может распуститься до 500 цветков. Цветет азалия так обильно, что за цветами порой не видно и листьев. Азалия считается одним из самых красиво цветущих горшочных растений. Это благодатный материал для садовника с фантазией. Кустикам можно придавать самую причудливую форму. На одной из выставок посетители могли лицезреть два чудесных креслица из 30-летних азалий. И спинки, и сиденья, и бока – все было усыпано тысячами цветов. Название азалия, что в переводе с греческого означает «сухой», мало соответствует фееричности этого удивительного цветка. Но действительно, азалия без цветов – это суховатый кустарник семейства вересковых. Шершавые на ощупь нижние части побегов у него оголяются. Бутоны азалии долго не распускаются, как говорят цветоводы, сидят. Полузакрытые плотными чашечками, цветы как бы скрывают свою бесподобную красоту. И вдруг в один прекрасный день азалия вспыхивает яркими красками, превращаясь в радужный букет. Даже срезанные цветущие побеги, поставленные в воду, не утрачивают своей красоты на протяжении двух недель. Азалия относится к роду рододендронов, но азалию индийскую ботаники выделяют особо. Это общепринятое в садоводстве наименование обширной группы сортов, сложных гибридов, полученных в результате многолетних скрещиваний различных видов рододендронов индийского, тупого, симса, заостренного, японского и так далее. А началось все много лет назад, в конце 16-го столетия, когда азалия появилась в Европе благодаря ботанику и путешественнику Брейниусу. Он привез в Голландию прекрасные цветы, которые произвели на него неотразимое впечатление во время экспедиции, когда он обходил на судне остров Ява. Брейниус первый описал привезенное им растение, но, к сожалению, его азалия погибла. Некоторое время спустя другой ученый, Камерсон, привез из путешествия азалию, но и она не выжила. Лишь в 1808 году капитан Велбин нашел аналогичное крупноцветущее растение в Индии, доставил его в Англию и передал ботаническому саду близ Лондона. Через некоторое время известный шведский ботаник Кемфер обнаружил в Японии еще 19 видов этого растения. Они-то и пополнили впоследствии сокровищницу гибридных сортов азалии индийской. Но прошло еще некоторое время, прежде чем во многих странах появились цветы первых культурных сортов и начался настоящий азалиевый бум. Во многих городах Европы один за другим возникают клубы почитателей этого растения. Любители и цветоводы обменивались семенами, выводили все новые и новые сорта, лучшие из которых получали премии. Началось настоящее соревнование между английскими и французскими селекционерами, которые, забыв о других цветах, неустанно занимались разведением только азалии. В борьбу вступили немецкие и бельгийские ученые. Ажиотаж не спадал, и уже в начале 20-го столетия число сортов «зеленой красавицы» достигало тысячи. И это при том, что на выведение только одного сорта требовалось не менее 10 лет. В Россию азалия попала в начале 20 века. Ее привезли в подарок к царю. В то время это был цветок-аристократ, обитающий исключительно в императорском ботаническом саду и императорских оранжереях. Долгое время он и не покидал их пределы.